Он прошел в холл и там увидел гардероб, в третьем ящике которого и отыскался большой фонарик на четырех батарейках. Он понес его обратно. Вот он, Джи, треск! Потом тяжелый стон. Дверь в подвал была открыта. Оттуда раздался вопль. Когда Марк выбрался из пансиона Евы, было уже 5:20. Глаза его замерли и потускнели. Рубашка промокла от крови. Внезапно он закричал. Звук этот исходил откуда-то из живота, проходил сквозь сжатую спазмом глотку и вырвался изо рта, как крик раненого зайца. Он кричал, пока не почувствовал, что сходит с ума, что его горло разрывается, и режущая боль терзает голосовые связки. И даже когда он смог преодолеть весь страх, всю боль, все потери последующих дней, осталось ужасное давление волнами, идущие из подвала, где таился Барлоу. Он вышел на крыльцо, жадно хватая губами ветер. «Бен! Нужно найти Бена!» Но его будто сковала летаргия. «Что толку? Барлоу победил. Они были дураками, что бросили ему вызов. Теперь Джимми заплатил за это, как раньше Сьюзан и священник». Но твердость понемногу возвращалась. На трясущихся ногах он сошел с крыльца и побрел к Бьюику Джимми. Ключи торчали в зажигании. Найти Дэна — это последний шанс. Его ноги не доставали до педали. Он привстал и повернул ключ. Мотор заурчал. Он включил сцепление и нажал на газ. Машина тронулась с места. Он опустил ногу на тормоз и тут же ее отбросил в сторону. «Я не могу ее вести». Тут он, казалось, услышал педантичный голос отца. «Ты должен быть осторожен, Марк, когда ведешь машину. Автомобиль — единственный транспорт, не до конца регулируемый федеральными законами. В результате все водители по существу не профессионалы, поэтому ты должен быть крайне внимательным. Нажимай на газ, как будто между твоей ногою и педалью лежит яйцо, когда ведешь машину с автоматической трансмиссией, как наша, левой ногой можно вообще не пользоваться, только правой, на тормоз, а потом на газ». Он опустил ногу на тормоз, и автомобиль попятился назад и уткнулся в ограждение. Тогда он надавил газ, и машина подалась вперед. Поймав руль, он кое-как, виляя из стороны в сторону, двинулся по пустым улицам к своему дому. Правой рукой он ощупал радио и включил его на полную громкость. Он плакал. Бен шел по Джойнтнер-авеню в город, когда навстречу показался судорожно виляющий Бьюик Джимми. Он помахал ему и подбежал. Машина остановилась, заехав левым передним колесом на тротуар. Он потерял много времени, выстругивая колы, и, посмотрев на часы, был удивлен, обнаружив, что уже почти 5. Он выключил станок, заткнул пару готовых колов за пояс и поднялся к телефону. Он уже положил руку на трубку, когда вспомнил, что он не работает. Встревоженный, он вышел на улицу и осмотрел обе машины, Тетри и отца Каллагена. Ключей ни в одной не было. Он мог вернуться в дом и поискать в карманах Генри и Петри, но это было уже слишком. Он быстро пошел к городу, ища глазами Бьюик. Он уже решил идти прямо в школу на Брук-стрит, когда увидел машину. Он подбежал к сиденью водителя и увидел там Марка Петри одного. Марк оцепенел и смотрел на него. Губы его шевелились, но он не мог ничего сказать. Что случилось? Где Джимми? Джимми умер, выговорил наконец мальчик деревянным голосом. Барлоу опять перехитрил нас. Он в подвале, в пансионе миссис Миллер, и Джимми там. Я слез туда помочь ему и не мог выбраться. Потом нашел доску. и по ней вылез наверх. Но сперва я думал, что останусь там до темноты. Да что случилось? О чем ты говоришь? Джимми вспомнил про голубой мел. Понимаете? Мы тогда были в доме Эвансов. Голубой мел — это бильярд. В подвале у миссис Миллер стоит бильярдный стол ее мужа. Джимми позвонил в пансион, но там никто не отвечал. Он поднял к Бену заплаканное лицо. Он попросил меня найти фонарик, потому что там не было света, как в доме Марстонов. Я начал искать и заметил, что в стойке над умывальником нет ни одного ножа, но не подумал об этом. Это я убил его. Это моя вина, моя. Бен резко толкнул его. Прекрати, Марк, прекрати. Марк поднес руки ко рту, словно для того, чтобы не пустить наружу истерические рыдания. Его расширенные глаза смотрели на Бена. Наконец он смог продолжить. Я нашел фонарик в шкафу. И в это время Джимми упал вниз и начал кричать. Я тоже мог упасть, но он предупредил меня. Последнее, что он крикнул: «Осторожно, Марк!» «Ну и что потом?» — настаивал Бен. «Барлоу и остальные убрали лестницу. А остальные только немного, чтобы было похоже на...» Он потряс головой. «В темноте Джимми подумал, что лестница там, понимаете?» «Да», — сказал Бен. Он все понял, ему стало плохо. «Эти ножи, они воткнули их в пол, внизу, отломали рукоятки и воткнули лезвие в пол, там, куда должен был упасть». «О, Боже!» — беспомощно сказал Бен. Он обнял Марка за плечи. «Но ты уверен, что он умер?» «Да, его проткнуло в полудюжине мест. Кровь!» Бен посмотрел на часы. «Без 10:05. Снова это ощущение уходящего времени. Куда мы теперь?» — спросил слабо Марк. «В город. Позвоним Мэтту, а потом поговорим с Перкинсом Гилспаем. Мы прикончим Барлоу до темноты. Обязательно!» Марк безнадежно усмехнулся. «Джимми говорил то же самое. Он опять нас перехитрил. Это пытались сделать и люди получше нас». Бен посмотрел на мальчика и увидел, что надо что-то делать. «Ты что, боишься?» — спросил он. «Да, боюсь», — просто ответил Марк. «А вы?» «И я», — ответил Бен. «Но мне уже все равно. Я потерял любимую девушку. Я правда ее любил. Мы оба потеряли Джимми. Ты потерял отца и мать, они лежат в комнате, завернутые в покрывало с дивана. Это было жестоко, но необходимо. И последний удар. Может, хочешь пойти посмотреть?» Марк отстранился от него с перекосившимся лицом. «Ты мне нужен», — сказал Бен более мягким тоном. «Мне плевать, кто там пытался остановить его раньше. Будь это хоть сам Атила со своими гуннами. Я хочу сделать свой выстрел. И я хочу, чтобы ты был со мной. Ты нужен мне». И это была правда, чистая и неприкрытая. «Хорошо», — сказал Марк. Он поглядел на свои колени, где его руки сцепились в безумной пантомиме. «Поднимайся», — сказал Бен. Марк безнадежно посмотрел на него. «Я попробую». Заправка Сонни в конце Джойнтнер-авеню работала, и сам Сонни Джеймс, выставивший свое прозвище в стиле кантри на громадном цветном плакате в окошке, встретил их у входа. Это был крошечный, гномоподобный человечек, чьи редеющие волосы были всегда коротко подстрижены, открывая для обозрения розовую лысину. «Привет, мистер Мейерс, как дела? Где ваш Ситроэн?» «Сломался Сонни. Где Пит?» Пит Кук был помощником Сонни и жил в городе, в отличие от самого Сонни. «Сегодня он не появлялся. Ну, ладно, все какие-то дохлые. Сам город как будто вымер». Бен почувствовал, как в животе у него рождается истерический смех и рвется наружу неудержимой волной. «Можно от вас позвонить?» — осведомился он. «Конечно. Привет, парень. А ты почему не в школе?» «Мы катались с мистером Мерсом — сказал Марк, — и у меня пошла кровь из носа. «Бывает. Это может быть повышенное давление. Нужно тебе проветриться». Он отошел за машину. Бен вошел в здание станции и отыскал телефон. «Камберлендская больница. Что вам угодно?» «Я хотел бы поговорить с мистером Берком. Палата 402-я». Молчание. Бен уж хотел переспросить, когда голос в трубке спросил: «А кто это говорит?» «Бенджамин Мэрс». Внезапно он подумал о возможности смерти Мэтта. Могло ли такое случиться? Нет, конечно, это было бы чересчур. «С ним все в порядке? Вы его родственник?» «Нет, просто друг. А что?» «Мистер Берг скончался сегодня в 3:07, мистер Мэрс. Если вы можете подождать, я схожу посмотрю, не появился ли доктор Коди, и он может...» Голос еще что-то говорил, но Бен уже не слышал, хотя по-прежнему прижимал трубку к уху. Он вдруг понял, как много значил для них Мэтт и как трудно им будет без него. Мэтт умер. Сердечный приступ. Выглядело это так, словно сам Господь отвратил от них свое лицо. Остались только я и Марк. Сьюзен, Джимми, отец Каллоген, Мэтт. Никого из них нет. Паника обуяла его, и он молча пытался ей противостоять. Машинально он опустил трубку на рычаг, прервав на середине недоуменный вопрос другого конца. Он вышел на улицу. Было 6:10. На западе тучи расступались. «Наговорил не больше, чем на $3, — жизнерадостно заметил Сонни. «Это машина доктора Коди, так ведь? Она всегда напоминает мне один старый фильм, где...» Бен дал ему $3. «Извините, Сонни, у меня несчастье». Улыбка сошла с лица Сонни. «Мне очень жаль, мистер Мэрс. Плохие новости от издателя. Можно сказать и так». Он сел за руль, захлопнул дверцу и тронулся, оставив за спиной Сонни в его желтом дождевике. «Мэтт умер?» — спросил Марк, глядя на него. «Да. Сердечный приступ. Как ты узнал? По вашему лицу. Увидел ваше лицо. На часах было 5:15». Перкинс Гилспай стоял на маленьком крыльце муниципального здания, куря пэл-мэл и глядя на западный край неба. Он рассеянно повернулся к Бену и Марку. Лицо его казалось печальным и тусклым, как стакан с водой в дешевой закусочной. «Не вдруг все ухмыляет, Дебль?» — спросил Бен. «Понемногу», — отозвался Перкинс. Он сосредоточенно отрывал заусенец на пальцы. «Смотрю, вот как вы тут катаетесь. Похоже, этот парень проезжал недавно один». «Да», — ответил Марк. «Слишком быстро. Смотри, как бы твоим родителям не досталось за тебя». «Констебль», — сказал Бен, — «мы хотим рассказать вам, что здесь случилось». Перкинс Гилспай выплюнул сигарету, не отрывая руку от ограды крыльца. Не глядя на них, он спокойно сказал: «А я не хочу слышать». Они уставились на него, не веря своим ушам. «Нолли сегодня не появлялся», — сказал Перкинс также спокойно. «Он позвонил вечером и сказал, что нашел машину Гомера Маккаслина в лесу. После этого он больше не звонил». Медленно, как человек, находящийся под водой, он полез в карман и достал еще одну сигарету. Потом начал бесцельно крутить ее между пальцев. «Все это меня доведет». Бен попытался еще раз. «Гилспай, это человек, который поселился в доме Марстонов. Его фамилия Барлоу. Он сейчас в подвале пансиона Евы Миллер». «Да?» — спросил Перкинс без особого удивления. «Он что, вампир? Как во всех этих книжках 20 лет назад?» Бен не ответил. Он все больше и больше чувствовал себя человеком, проснувшимся от ночного кошмара и обнаружившим, что он продолжается под неумолчное тиканье невидимых часов. «Я уезжаю», — сказал Перкинс. «Все вещи уже в машине. Пушка и свисток у меня на столе. Поеду навестить сестру в Киттери. Сдается мне, что здесь стало небезопасно. Дэн услышал откуда-то издалека собственные слова. «Проклятый трус! Кусок дерьма! Город еще жив, а ты бежишь!» «Он уже умер», — сказал Перкинс, поднося к сигарете зажженную спичку. «Потому он и появился. Город давно уже умер. 20 лет назад. Вся страна идет к этому. Мы с Нолли пару недель назад ездили в Фалмут в кино. В этом вестерне было больше крови, чем я видел за все годы в Корее. Дети жрали попкорн и хихикали». Он неопределенно указал рукой на город, лежащий неподвижно в слабеющем закатном свете. «Может, им понравится быть вампирами, но не мне. И не Нолли. До этого вечера я уезжаю». Бен беспомощно смотрел на него. «Вы лучше полезайте в машину и сматывайтесь тоже», — сказал Перкинс. «Город обойдется без нас, ему уже ничем не поможешь». «Верно», — подумал Бен, — «почему бы нам так и не сделать?» Тут Марк сказал что-то, нарушившее ход его мысли. «Потому что он злой, мистер. Он очень злой, вот и все». «Да?» — спросил Перкинс. Он кивнул и выпустил дым. «Ну тогда ладно». Он поглядел на здание высшей школы. «Здесь уже все вымерло. Дети не ходят в школу, магазины закрылись, звонишь кому-нибудь домой, тебе не отвечают. Мне звонили из полиции, я сказал им это, но они там все придурки. Им легко давать советы, когда они там, а я здесь, и учителя все уже там». Подумав про Мэтта, Бен сказал: «Не все». «Неважно», — сказал Перкинс. Взгляд его упал на колы за поясом Бена. «Вы хотите что-нибудь сделать с этим типом?» «Да». «Тогда возьмите мое ружье, если хотите». Нолли его любил. Ему нравилось величие оружия. Никогда не понимал этого. В городе ведь нет даже банка, который можно было бы ограбить. Но он будет хорошим вампиром. Марк глядел на него с нарастающим ужасом, и Бен понял, что он готов убежать. Это было хуже всего. «Пошли», — бросил он мальчику. «С ним все ясно». «Ладно», — сказал Перкинс, продолжая рассматривать город застывшими глазами. «А вообще-то сегодня тихо. Я видел Мейбл Верт с ее биноклем, но не думаю, что она что-нибудь заметит. Ночью-то будет поинтересней». Они пошли к машине. Было уже 5:30. Они подъехали к церкви святого Андрея без четверти 6. Удлинившиеся тени падали от церкви на ректорат, словно проклятие. Дэн нашел на сиденье черную сумку Джимми и открыл ее. В ней он отыскал несколько маленьких ампул и вылил их содержимое за окно, сохранив корпуса. «Зачем это?» «Нужно наполнить их святой водой», — сказал Бен. «Пошли». Они направились к церкви и поднялись по ступенькам к входу. У открытой двери Марк остановился и прошептал: «Смотрите». Ручка двери почернела и оплавилась, как будто через нее пропустили мощный электрический разряд. «Это тебе что-нибудь напоминает?» — спросил Бен. «Нет, но...» Марк покачал головой, отгоняя какую-то смутную мысль. Он толкнул дверь, и они вошли. В церкви было прохладно и пусто, и казалось, что заброшены алтари всех вер, белых и черных. Два ряда скамей разделялись центральным проходом, по бокам которого стояли два гипсовых ангела, держащих бутыли со святой водой. Лица их безмятежно улыбались. Бен достал из кармана ампулы. «Омой лицо и руки», — велел он. Марк в изумлении посмотрел на него. «Это же святыня. Ничего. Давай». Они смочили руки водой и протерли лицо. как только что проснувшиеся люди, умывающиеся холодной водой, чтобы прийти в себя. Дэн уже вынул из кармана первую ампулу и начал ее наполнять, когда сзади раздался крик. «Эй, что вы делаете?» Дэн обернулся. Это была Рода Карлес, домоправительница отца Каллагена, сидевшая в первом ряду и бесцельно перебиравшая четки. На ней было черное платье, висевшее на ее тощей фигуре. Волосы растрепаны, похоже, она теребила их руками. «Где отец Каллаген? Что вы делаете?» Голос ее был почти истерическим. «Кто вы?» — спросил Бен. «Я миссис Карлес, домоправительница отца Каллагена. Где он? Что вы делаете?» Руки ее начали дрожать. «Отец Каллаген уехал», — сказал Бен, так вежливо, как только мог. «О!» — она закрыла глаза. «Это как-то связано с тем, что происходит в городе?» «Да, я так и знала», — сказала она. «Я ни о чем не спрашивала. Он сильный человек. Они говорили, что он недостоин занимать место отца Бержерона, но это неправда. Они сами были недостойны его». Она смотрела на них, широко раскрыв глаза. Из левого глаза выкатилась слеза и покатилась по щеке. «Он не вернется?» «Я не знаю», — тихо сказал Бен. «Они говорили, что он пьяница», — сказала она, будто не слыша. «А разве хоть один ирландский священник не прикладывался к бутылке? Никто из этих лицемеров не стоит и пальца его, он выше их!» Ее голос почти крик поднимался к лепному потолку. «Он был священник, а не святоша!» Бен и Марк слушали ее, не прерывая. В этот день их уже ничто не могло удивить. Они уже не ощущали себя мстителями или спасителями. Они забыли об этом. Они просто жили. «Когда вы видели его в последний раз, он был здоров?» — спросила она их, не вытирая слез, которые лились из ее глаз. «Да», — ответил Марк, вспомнив отца Каллагена на кухне с крестом в поднятой руке. «И вы теперь делаете его дело?» «Да», — опять сказал Марк. «Тогда делайте», — почти приказала она. «Чего же вы ждете?» И она быстро пошла прочь в своем черном платье, единственный плакальщик на совершившихся вокруг грандиозных похоронах. Опять у Евы в последний раз. Было уже 7:50. Солнце висело у горизонта, почти касаясь верхушек сосен. Бен подогнал машину к дому и поглядел вверх на окно своей комнаты. Оно было незанавешенным, и он видел пишущую машинку, рукопись и стеклянный шар наверху ее. Странно, что он видел все это отсюда, видел четко, как будто все в мире осталось здоровым и нормальным. Он перевел взгляд на заднее крыльцо. Плетеные стулья, на которых они со Сьюзен впервые поцеловались, стояли рядом, как и тогда. Дверь, ведущая в кухню, была открыта. «Не могу», — пробормотал Марк. «Я правда не могу». Глаза его были белыми, расширенными. Он поднял колени и почти скрючился на сиденье. «Ты должен», — сказал Дэн. Он взял две ампулы с святой водой. Марк резко качнулся, словно прикосновение их могло его обжечь. «Пойдем», — сказал Дэн. Он уже исчерпал запас аргументов. «Пойдем». «Пойдем же! Нет, Марк, нет! Марк, ты мне нужен! Остались только мы с тобой! С меня довольно!» — крикнул Марк. «Я больше не могу! Как ты не понимаешь, что я не могу на него смотреть?» «Марк, мы должны сделать это. Ты это знаешь!» Марк взял ампулы и медленно сжал их в руке. «О, Боже!» — прошептал он. «Боже!» Потом посмотрел на Бена и кивнул. Это движение было резким и судорожным. «Пошли». «Где молоток?» — спросил Бен, когда они вышли. «Остался у Джимми». «Ясно». Они поднялись по ступенькам крыльца. Угасающее солнце зловеще отсвечивало красным сквозь просвет в тучах. Внутри, на кухне, запах смерти был почти осязаемым, давящим на них, как гранит. Дверь в подвал так и осталась открытой. «Я боюсь», — сказал Марк с дрожью в голосе. Ты молодец. Где тут фонарик? В подвале. Я оставил его, когда... Ладно. Они стояли у темного входа. Как Марк и говорил, ступеньки казались целыми. Иди за мной. Бен подумал, скоро я умру. Мысль была совершенно естественной, в ней не было страха или сожаления. Обычные эмоции растворились в атмосфере зла, царящей в этом месте. Пока он, спотыкаясь и скользя, спускался по доске, по которой Марк выбрался из подвала, он чувствовал только неестественное ледяное спокойствие. Он увидел, что руки его светятся, как будто он сам стал духом. Это его не удивило. Пусть кончится все для нее на земле. Единственный император. Это император Крем-Брюле. Кто это сказал? Мэтт. Мэтт умер. Сьюзан умерла. Миранда умерла. Оля Стивенс тоже умер. Я не должен смотреть туда, если дойду. Но он смотрел. И все было не так уж плохо. Не так плохо, как его смерть. Джимми еще держал пистолет Маккаслина в кармане. Если они дойдут до заката, можно будет взять его. Сначала мальчика, потом себя. Плохо, но лучше, чем его смерть. Он спрыгнул на пол и помог спуститься Марку. Глаза мальчика скользили вокруг. Остановились на том, что лежал у их ног, и он снова бинтнулся вверх. «Не могу смотреть на это», — сказал он сипло. «Отвернись». Марк отвернулся, а Бен опустился на колени. Он видел множество ран, из которых, как драконьи зубы, торчали блестящие лезвия. Он осторожно перевернул тело. «Я не должен смотреть туда». «О, Джимми!» — попытался он сказать, но слова замерли в горле. Он полуобнял Джимми левой рукой, а правой стал выдергивать из него ножи Барлоу. Их было 6, и Джимми потерял много крови. На полке лежали старые занавески. Он завернул в них тело после того, как взял револьвер, фонарик и молоток. Он встал и попытался включить фонарик. Пластик треснул, но лампочка осталась целой. Он посветил вокруг. Ничего. Провел по стенам. Ничего, кроме старой мебели. Ряды консервов, шкаф с инструментами, лестницы из кухни, ступеньки, ведущие в никуда. «Где же он?» — пробормотал Бен. «Он не мог вспомнить часы. 6:23, а во сколько закат? Он не мог вспомнить не позже, чем 6:55, у них больше, чуть больше получаса. «Где он?» — крикнул он. «Я его чувствую, но где же он?» «Там!» — закричал Марк, указывая куда-то светящейся рукой. «Что это?» — Бен посветил фонариком. «Гардероб. Он не такой большой», — сказал он Марку, — «и стоит прямо у стены. Посмотрим за ним». Бен пожал плечами. Они подошли к гардеробу и взялись за него. Они почувствовали неожиданный прилив сил, или это изменилось что-то в воздухе. Бен поглядел наверх, в открытую дверь кухни. Свет заметно потускнел. «Он слишком тяжелый», — сказал Марк. «Ничего», — сказал Бен, — «оттащим волоком, поднатужимся». Марк налег на дерево плечом, глаза его блестели на бледном лице. «Порядок». Они навалились на гардероб, и он отодвинулся, звякнув остатками свадебного сервиза Евы Миллер. «Я так и знал!» — закричал Марк с торжеством. «Там была маленькая дверца, высотой по грудь, заслоненная гардеробом. На ней блестел новый замок. 2 удара молотком. Бесполезно. О, Боже!» — тихо пробормотал Бен. «Какое разочарование! Остановиться в 2 шагах от цели из-за 5-долларового замка! Нет уж, он будет грызть эту дверь зубами!» Он снова посветил вокруг и увидел невдалеке подвешенные к стене инструменты, среди которых был и топор с заботливо закрытым лезвием. Он подбежал туда и сдернул топор со стены. Вынув из кармана одну из ампул, он открыл ее. Святая вода пролилась на пол, где немедленно стало светиться. Он открыл другую ампулу и обрызгал святой водой лезвие топора. Оно тоже засветилось призрачным бледным светом. Теперь, Когда он взялся за рукоятку, он почувствовал силу, нет, правду в своих действиях. Некоторое время он стоял, держа топор, и, глядя на его сверкающее лезвие, его переполняло чувство уверенности, правильности того, что он делает. Впервые за многие недели он не колебался между верой и неверием, не искал спасительных лазеек ума. Сила проходила через его руки, как электричество. Лезвие светилось все ярче. «Давай», — умолял Марк, — «быстрее, пожалуйста, быстрее». Бен Мейерс размахнулся и ударил впереди себя топором, описавшим у него перед глазами сияющую арку. Лезвие врезалось в дерево с глухим звуком. Полетели щепки. Он выдернул топор, поднял и опустил. Опять. Он чувствовал, как сокращаются мускулы на его спине и на руках, двигаясь незнакомой ему раньше уверенностью. От каждого удара щепки разлетались вокруг, как шрапнель. На пятом ударе лезвие ушло в пустоту, и он начал расширять брешь с лихорадочной скоростью. Марк смотрел на него с изумлением. Холодный голубой огонь перекинулся с лезвия топора на его рукоятку и на руки Бена, и он работал будто в огненном столбе. Голова его склонилась, мускулы шеи напряглись, один глаз был открыт и светился, другой почти закрылся. Он действовал, как человек, имеющий силу. И Марк не знал, или, может быть, только догадывался, что сила эта была не совсем христианской. Добро ее было более природным, не таким книжным. Это походило на выходящую из скал руду. Это была сила. Это была власть, это было нечто, двигающее механизм всей Вселенной. И дверь в нижний подвал Евы Миллер не могла устоять перед этой силой. Топор двигался с почти невероятной скоростью. Он превратился в мост, в радугу между плечами Бена и крошащимся деревом двери. Он нанес последний удар и выдернул топор. Он поднес руки к глазам. Они светились. Он показал их мальчику, и тот вздрогнул. «Я люблю тебя», — сказал Бен. Они обнялись. Нижний подвал был маленьким и почти пустым. Там стояли несколько пыльных бутылей, какие-то ящики, ведро со старой проросшей картошкой, и еще там лежали тела. Гроб Барлоу стоял в дальнем углу, прислоненный к стене, как египетский саркофаг в музее, и его крышка тускло мерцала на свету. Напротив гроба, окружая его, лежали люди, с которыми Бен жил и делил стол. Ева Миллер, хорек Крейг, Мейк Маллиган, со второго этажа Джон Сноу, страдающий артритом и поэтому редко выходящий к завтраку, Винни Апшою, Гровер Веррил. Они перешагнули через распростертые тела и подошли к гробу. Бен поглядел на часы. Было уже 6:40. «Надо вытащить его туда», — сказал он. «Туда, где Джимми». «Он, наверное, весит целую тонну», — сказал Марк. «Мы должны», — сказал он. Почти приказал и ухватился за край гроба. Дерево было неприятно на ощупь и за многие годы стало тяжелым, как камень. Казалось, в нем не было никаких пор, никаких неровностей, за которые можно ухватиться, но ему было легко. Он потянул его немного вперед, чувствуя, как тяжесть подается под невидимым противовесом. Внутри что-то сдвинулось. Бен принял вес на одну руку. «Давай», — сказал он, — «твой конец». Марк взялся за гроб и легко поднял его. На лице мальчика отразилось изумление. «Кажется, я могу сделать это одним пальцем. Ты и вправду можешь. Теперь мы можем многое, но нужно поторопиться». Они протащили гроб через дверцу. Он не проходил, и пришлось наклонять его в разные стороны. Они достигли места, где лежал Джимми, завернутый в занавески Евы Миллер. «Вот он, Джимми», — сказал Бен. «Вот этот ублюдок. Ставь его, Марк». Он снова посмотрел на часы. Было 6:45. Теперь свет, проникающий из кухни, был пепельно-серым. «Ну?» — спросил Марк. Они посмотрели друг на друга. «Нужно открыть», — сказал Бен. «Держи». Он отдал Марку кол и молоток, оставив у себя револьвер. Потом он просунул лезвие топора в щель между крышкой и основанием гроба. Крышка подалась и отскочила, с грохотом упав на пол. Из-за хлынувшего на них зловония они отшатнулись и не сразу смогли рассмотреть то, что находилось внутри, а, посмотрев туда, уже не могли оторвать взгляда. «Не смотри ему в глаза», — успел шепнуть Бен. Совет оказался напрасным. Глаза Барлоу были закрыты. Он спал. Спал, вытянувшись на спине в своем темном костюме и белой сорочке. Ноги его были укрыты простыней, голова покоилась на желтой сатиновой подушке, на губах застыла усмешка. Бен почувствовал дрожь. Казалось, Барлоу только притворяется спящим. Решив сыграть с ними последнюю игру сейчас, как только он нагнется к нему. «Не думай об этом!» «Скорее!» — прошептал Марк. Бен взял кол и молоток. Стараясь не глядеть в лицо Барлоу, он откинул простыню и приставил острие бывшей бейсбольной биты к месту, где должно было находиться сердце. Он похолодел от мысли о том, что будет, если на этот раз не подействует. «Не думай об этом. Просто делай». Острие вдавилось в ткань. В облике Барлоу что-то начало меняться. По телу его пробежала дрожь. Бен поднял молоток. Глаза Барлоу открылись. Руки его взметнулись вверх, скрючившись и хватая воздух. «Свет!» — крикнул Бен. Марк устремил луч фонарика прямо в лицо Барлоу. Бен опустил молоток, и Барлоу закричал. Одна его рука, холодная как лед, схватила Бена за левую руку, держащую кол. Бен прыгнул в гроб, придавив коленями ноги Барлоу, отворачиваясь от его искаженного страхом и ненавистью лица. «Отпустите меня!» — кричал Барлоу. «Вот тебе, ублюдок!» — прошептал Бен. «Вот тебе, мразь, получай!» Он снова отпустил молоток. Кровь брызнула ему в лицо. На мгновение ослепив, голова Барлоу моталась туда-сюда на подушке. «Отпустите! Вы не смеете! Вы не смеете! Вы не...» Он опускал молоток снова и снова. Кровь хлынула из ноздрей Барлоу, потом из его рта. Тело начало биться в гробу, как рыба на крючке. Руки скользнули по щекам Бена, оставляя глубокие царапины. «Отпусти!» Бен еще раз опустил молоток, и кровь, хлещущая из груди Барлоу, сделалась черной. Потом все кончилось. Распад длился не более 2 секунд. Слишком быстро, чтобы поверить в это спустя годы, но достаточно медленно, для того, чтобы все эти годы вновь и вновь являться в ночных кошмарах. Кожа пожелтела, сморщилась, покрылась пузырями, как старый холст. Глаза поблекли и подернулись белым. Волосы посидели и осыпались, как сухие перья. Тело внутри темного костюма иссохло. Рот открывался все шире, соединяясь с носом и открывая кольца оскаленных зубов. Ногти на пальцах почернели и отвалились. И вот уже это были просто кости, на которых раскачивались перстни, щелкая, как кастаньеты. Из-под простыни выбивались клубы пыли. Лысая голова превратилась в череп. В какое-то мгновение вид этого распадающегося чудовища ужаснул Бена, и он отшатнулся с криком. Но от зрелища последнего преображения Барлоу невозможно было оторваться. Оно завораживало. Череп перекатывался по подушке из стороны в сторону. Голые челюсти распахнулись в безмолвном крике, лишенные голосовых связок. Пальцы скелета прыгали и щелкали, как танцующие марионетки. Зловоние на миг усилилось, и пропала с легким дуновением, оставив быстро сменяющие друг друга запахи, газ, гниющая плоть, библиотечная пыль, просто пыль. Потом все исчезло. Рот и нос черепа слились, провалились внутрь. Пустые глазницы расширились, храня выражение ужаса и удивления, встретились и пропали. Череп распался, как древняя китайская ваза. Одежда лежала ровно и неподвижно, будто в прачечной. Но и это еще не было концом. Даже пылинки в гробу метались и сталкивались, как маленькие демоны. Внезапно он почувствовал, как что-то пронеслось мимо него, как сильный порыв ветра, заставив вздрогнуть. И в ту же минуту все окна в пансионе Евы Миллер вылетели наружу. «Смотри, Бен!» — завопил Марк. «Смотри!» Он оглянулся и увидел, как они выходят из нижнего подвала. Ева, Хорек, Мейт, Гровер и другие. Пришло их время. Крик Марка звенел в его ушах, как пожарный колокол, и он обнял мальчика за плечи. «Святая вода!» — проговорил он в его испуганное лицо. «Они не тронут нас!» Крики Марка перешли во всхлипывание. «Пойдем наверх!» — сказал Бен скорее. Он поднял мальчика и подождал, пока тот выберется из подвала. После этого он повернулся и посмотрел на них, на бессмертных. Они стояли в 15 футах от него, глядя вперед с тупой ненавистью, в которой не было ничего человеческого. «Ты убил хозяина», — сказала Ева. Ему показалось, что он слышит в ее голосе печаль. «Как ты мог?» «Я еще вернусь», — сказал он. «Вернусь за вами». Он подошел к доске и вскарабкался наверх, цепляясь руками. Доска трещала, но выдержала. Наверху он еще раз посмотрел вниз. Они столпились вокруг гроба, молча глядя внутрь. Они напомнили ему людей, собравшихся у тела Миранды в ту ночь. Он обернулся, ища Марка, и увидел, что тот лежит лицом вниз у дверей, ведущих на крыльцо. Бен сказал себе, что мальчик просто испугался. Это могло быть и так. Во всяком случае, пульс его был сильным и регулярным. Он взял Марка на руки и перенес его в Ситроэн. Он взялся за руль и включил зажигание, когда он приезжал по Рейлроуд-стрит. Запоздалая реакция настигла его, и он коротко вскрикнул. По улицам рыскали живые мертвецы. В жару и в ознобе, с головой полной диких звуков, он свернул на Джойнтнер-авеню и покинул Салем-слот. Глава 15. Бен и Марк. Марк очнулся довольно быстро, но некоторое время сидел с закрытыми глазами, слушая мерное гудение машины. Наконец он открыл глаза и выглянул в окно. Было уж совсем темно. Деревья проносились мимо смутными тенями. У встречных машин были включены фары. К нему снова вернулся страх. Он с криком схватился рукой за крест, висящий у него на шее. «Успокойся», — сказал Бен. «Мы уже за 20 миль от города». Мальчик перегнулся к нему и подергал дверь, потом другую. Потом он повернулся назад, проверяя, не прячется ли там кто-нибудь. Никого не было, совсем никого. Гудение Ситроэна успокаивало. «Никого!» Он закрыл глаза. «Марк!» Ему не хотелось отвечать. «Марк, что с тобой?» Откуда-то издалека доносился голос. «Марк, все хорошо. Никого нет». Бен остановился в мотеле на самой границе штата Нью-Хэмпшир, записавшись в книге как Бен Коди с сыном. Марк вошел в комнату, все еще сжимая свой крест. Глаза его метались из стороны в сторону, как загнанные зверьки. Он держал крест, пока Бен закрыл дверь, включил телевизор и немного посмотрел его. Две африканских страны начали войну. Президент схватил простуду, но не очень серьезную. Какой-то тип в Лос-Анджелесе свихнулся и убил 14 человек. В Южном Мэне предсказывают дождь со снегом. Салимс Лот спал, и вампиры бродили по его улицам и по дорогам графства, неся с собой зло. Некоторые из них еще сохраняли сообразительность и пользовались этим, чтобы утолить голод. Лоуренс Крокет позвонил Ройлу Сноу и пригласил к себе поиграть в криббидж. Как только Ройл переступил порог, Крокет с женой набросилась на него. Глинис Мейбери позвонила Мейбл Вертс, сказав, что ей страшно, и что она просит посидеть с ней, пока ее муж не вернется из Отервилла. Мейбл не могла не откликнуться на эту просьбу. И когда она через 10 минут открыла дверь, перед ней предстала совершенно голая Глинис с кошельком в руке, ухмыляющаяся мрачной улыбкой. Мейбл успела закричать только один раз. Когда Делберт Марки вышел из своей опустевшей таверны в 8 часов, вышедшие из темноты Карл Формен и Гомер Маккаслин объявили ему, что хотят выпить. Илта Кроссена навестили в его магазине несколько давних знакомых покупателей, а к Джорджу Мидлеру пришли ребята из старших классов, которые часто сообщали ему новости. На этот раз его любопытство было удовлетворено сполна. Туристы и прочие по-прежнему проезжали по дороге номер 12, не видя в лоте ничего, кроме 35-мильного ограничителя скорости. За городом они опять повышали скорость до 60. С единственной мыслью: «Господи, что за сонный городишко!» А город хранил свои тайны. И дом Марстона возвышался над ним, как поверженный король. Бен вернулся в город на следующий день, оставив Марка в комнате мотеля. По пути он заехал в хозяйственный магазин в Уэйтсбруке и купил там лопату и кирку. Салим Слот безмолвно лежал под низким серым небом, с которого еще не начал поливать дождь. Несколько машин ездило по улицам. У Спенсера было открыто, но на кафе «Экселент» висел замок. Меню при входе осталось незаполненным. Пустые улицы пробрали его дрожью. Он вспомнил старый рок-н-ролльный альбом с изображением залитого кровью лица и надпись «Они приходят только по ночам». Сперва он заехал к Еве. Поднялся на второй этаж и открыл свою дверь. Все осталось без изменений. Смятая постель, стол, полная корзина. Он вывалил ее содержимое в центр комнаты. Взяв рукопись, он разорвал ее и уложил на вершину бумажной кучи. Потом поджег все это зажигалкой. Пламя облизало машинописные страницы, нашло их достаточно вкусными и принялось пережевывать. Листки чернели по краям, потом вспыхивали, из кучи потянулся белесый дымок, и он открыл окно. На подоконнике лежала пресс-папье, стеклянный шар, подобранный им во время того давнего визита в страшный дом. «Потряси и смотри, как падает снег!» Он так и сделал, держа его перед глазами, как будто опять стал мальчишкой. Сквозь падающий снег можно было видеть маленький домик с ведущей к нему тропинкой. Ставни в домике были закрыты, но мальчик с воображением вроде Марка Петри легко мог представить, как их открывает длинная белая рука, как выглядывает бледное лицо, ухмыляющееся волчьими клыками, и приглашает в запредельный мир фальшивого снега, где не существует времени. Это лицо смотрела на него сейчас, бледное и полное неутолимого голода, лицо, которое никогда не увидит солнца и голубого неба. Это было его собственное лицо. Он швырнул пресс-папье в угол, и оно разбилось. Он вышел из комнаты, не оборачиваясь. Он спустился в подвал за телом Джимми, и это оказалось самым тяжелым. Гроб лежал там же, где они его оставили, пустой и полный пыли. Нет, не совсем пустой. Там лежал кол и еще что-то. Он почувствовал тошноту. Зубы. Зубы Барлоу, все, что от него осталось. Бен подошел и поднял их. И они дернулись в его руке, как белые моллюски, пытаясь сомкнуться и укусить его. С криком отвращения он отшвырнул их. «Боже!» — прошептал он, вытирая руку о рубашку. «Господи, Боже! Сделай так, чтобы все это кончилось. Пускай он никогда не вернется». Кое-как он вытащил из подвала тело Джимми, все еще завернутое в Евины занавески. Он погрузил сверток в Бьюик Джимми и поехал к дому Петри, положив лопату и кирку на заднее сиденье рядом с черной сумкой. На лесной поляне за домом Петри он провел остаток утра и значительную часть дня, роя широкую могилу глубиной в 4 фута. В нее он опустил тела Джимми и четы Петри, которые были завернуты в пыльные покрывала. Он начал засыпать могилу в 3:30. Движения его ускорялись по мере того, как свет начал меркнуть. Пот заливал ему глаза не только от физических усилий. Все было кончено к 4 часам. Он утоптал землю, как мог. Поехал обратно в город, положив лопату с киркой в багажник. Машину он оставил возле кафе «Экселент». Какое-то время он стоял там, осматриваясь. Опустевшие деловые здания, казалось, следили за улицей. Начавшийся дождь капал медленно и печально, как слезы. Маленький парк, где он впервые встретил Сьюзен, был пуст и заброшен. Никого не было и в муниципальном здании. В окошке конторы Ларри Крокета щебелела надпись «Скоро буду». Единственным звуком был шум дождя. Он прошел по Рейл-Роуд-стрит, и, вернувшись к Еве, он постоял возле машины, глядя на это место в последний раз.